Этьен еще раз осмелился вмешаться. «Очень жаль, господин директор, что мы не можем лично поговорить с членами правления и защитить перед ними свои требования. Мы многое объяснили бы, мы нашли бы убедительные доводы, а вам они неизбежно будут непонятны. Знать бы только, куда нам обратиться». Господин Нэнбо нисколько не рассердился, на губах у него даже промелькнула улыбка. «Ах, вот оно что! Ну, раз вы мне не доверяете, это очень усложняет дело. Придется вам поехать туда». И он сделал неопределенный жест, указав на одно из окон делегатором за движением директорской руки. Куда же это надо ехать? Вероятно, в Париж. Но в точности они не знали. Куда-то в далекие, страшные, недоступные, священные края, где в таинственной кумирне восседает на престоле некое неведомое божество. Никогда они его не видели и не увидят. Они только чувствовали, как его непостижимая сила давит издали на судьбы 10 000 рабочих в Монсу. И когда директор говорил, за ним стояла эта сокрытая от них сила, его устами она вещала свои приговоры. Тяжелое чувство разочарования охватило их. Даже Этьен пожал плечами, показывая, что лучше всего им уйти. Тем временем господин Нэнбо дружески похлопывал Маэ по плечу и спрашивал о здоровье Жан-Лена. «А все же это вам суровый урок. Ведь вы защищаете плохое крепление. Советую, друзья мои, поразмыслить. Тогда вы поймете, что забастовка была бы для всех бедствием. Не пройдет и недели, а вы будете с голоду умирать. Что вам тогда делать? Впрочем, я рассчитываю на ваше благоразумие. Я убежден, что в понедельник, самое позднее, вы возобновите работу». Все двинулись к двери и вышли из гостиной, громко топая и сутулись, ни одного слова не ответив директору, выразившему надежду на их покорность. Господин Нэнбо, провожая их, счел необходимым вкратце изложить итоги переговоров. На одной стороне компания с новыми расценками, на другой рабочие, требующие прибавку в 5 сантимов с вагонетки. Желая развеять несбыточные надежды углекопов, он заметил, что по всей вероятности правление отвергнет их требования. «Хорошенько подумайте и не делайте глупостей», — повторил он, встревоженный их молчанием. В прихожей Пьерон низко поклонился директору, зато Левак нарочито размашистым движением нахлобучил на голову фуражку. Маэ старался придумать, что бы еще сказать на прощание, но Этьен тронул его за локоть, и все вышли в грозном молчании. Дверь в парадном громко захлопнулась. Когда господин Нэнбо возвратился в столовую, гости молча сидели за ликерами. Он в 2 словах рассказал господину Денелену о положении дел, и тот окончательно впал в уныние. Пока хозяин пил остывший кофе, остальные попытались было завести разговор на другую тему, но Григуар снова заговорил о забастовке и выразил удивление, что не существует закона, запрещающего рабочим бросать работу. Поль Негрель для успокоения Сосиль заверил ее, что скоро прибудут жандармы, их уже ждут. «Наконец-то госпожа Нэнбо подозвала лакея и приказала Ипполит. Мы скоро перейдем в гостиную, так ступайте и откройте там окна. Проветрите хорошенько комнату». Глава 3. Прошло 2 недели, а на 3-ю, в понедельник, сведения о явке на работу, посланные в дирекцию, свидетельствовали, что число рабочих, спустившихся в шахты, стало еще меньше. Напрасными оказались расчеты, что в то утро работа возобновится. Упорство правления, не желавшего пойти на уступки, ожесточило рабочих. Бастовали не только Воре, Кревкер, Миру и Мадлен. В Виктуар и в Фетри-Кантель едва ли 1/4 часть всего количества углекопов спустились в шахт. Забастовка захватила даже Сен-Тома.